пришли полный Иисуса, знаешь ли ужас креста? Весь я слезами зальется, вспомнив о ранах креста. О, как над ним издевались, как заушали его, гвозди так жадно впивались в тело святое его. Гвозди так жадно впивались в тело святое его. Весь я залью Видишь, выходит.